Там, на площади, сразу же был задержан ваш племянник Клавдий Валюбер. Хотя двое друзей попытались увести его до прихода полиции, Клавдий потерял сознание при виде мертвого отца. Его друзей зовут Тибо Лескаль и Давид Лармье. Оба учатся в Риме вместе с вашим племянником. Последний, кто видел вашего брата живым и говорил с ним, это Тибо Лескаль. По словам Тибо, он расстался с Анри Валюбером и пошел искать Клавдия, чтобы передать, что отец его ждет. Когда Тибо вернулся, Анри будто бы уже лежал на земле, и вокруг тела начала собираться толпа. Он не может сказать, держал ли Анри Валюбер в руке стакан, когда говорил с ним, но уверяет, что сам он нес два стакана, по одному в каждой руке, и все еще держал их, когда вернулся, а значит, не давал один из них Анри Валюберу. Однако полиция не склонна принимать во внимание это обстоятельство, поскольку считает, что оно ничего не доказывает. Я не понял, кто эти два молодых человека? В отчете указано, что они более известны, как Тиберий и Нерон. Вот как? Тиберия я знаю. Он подопечный моего брата, сирота или что-то в этом роде. Накануне Клавдий Валюбер получил от вашего брата письмо, в котором тот сообщал о своем приезде. Анри Валюбер случайно узнал об одной афере, которая заинтересовала его настолько, что он решил приехать в Рим. Речь шла о краже старинных итальянских рукописей. Вот копия его письма к сыну. Эдуард Валюбер торопливо протянул руку за письмом, взял его и стал разглядывать, держа довольно далеко от глаз. «Да, это почерк моего брата. Неуклюжий и претенциозный. Странно, что Анри решил приехать по такому поводу. Обычно лишь настоятельная необходимость могла заставить его летом уехать из Парижа. Возможно, он был не до конца откровенен в этом письме. А вот еще одно письмо, более обстоятельное. Он написал его одновременно с первым. Адресат Лоренцо Вителли. Это, знаю, старый друг Анри и его жены. Человек с благородным сердцем и проницательным умом. Меня весьма интересует его мнение. Уже известно, что он думает обо всем этом?» Что Анри Валюбер, очевидно, знал об этой афере больше, чем давал понять. И все происходящее наверняка близко затрагивало его, если он решился собственной персоной отправиться в Рим. Епископ встретился с ним в Ватикане утром, сразу по его прибытии. Анри Валюбер был взволнован. Он даже не зашел в библиотеку и полтора часа проговорил с монсеньором Мителли в его рабочем кабинете. Анри Валюбер отказался отобедать с епископом, сказал, что зайдет к нему попозже. Даже с Вителли он держался замкнуто и настороженно. Попросил только сообщить ему имена всех читателей, которые с недавних пор регулярно посещают зал архивов. Вителли принес книгу регистрации, и они вдвоем ее просмотрели. Может быть, у Анри возникли подозрения касательно кого-то из их общих знакомых? Какого-нибудь давнего друга? Поль пожал плечами. Итальянская полиция неофициально попросила у епископа Вителли разрешить ей вести расследование внутри Ватикана, взять под наблюдение сотрудников, которые работают в архивах, провести проверку фондов. Вителли согласился. «Примите меры, чтобы моего племянника и двух его друзей немедленно освободили. Этот чересчур поспешный и неоправданный арест уже поставил меня в крайне затруднительное положение». Собственно, они не арестованы, просто их будут некоторое время держать под контролем. Все-таки в тот вечер они были совсем близко от места происшествия, и два вышеупомянутых друга пытались увести Клавдия с площади. Эдуард Валюбер досадливо отмахнулся от него, и тем не менее. «Сделайте все необходимое, чтобы не пошли разговоры о моем племяннике. Это своеобразный юноша. Из-за него у нас могут быть неприятности с итальянской полицией. Необходимо вмешаться, чтобы не допустить огласки и осадить журналистов, иначе дело обернется катастрофой. Я хочу предотвратить это любой ценой. Необходимо задушить скандал в зародыше, Поль, и сделать это надо уже сегодня».